А кто положил? В коих правилах писано царю церковью владеть, и догматы изменять, и святая кадить? Только ему подобает смотреть и оберегать от волк губящих ея, а не учить, как вера держать и как персты слагать. Себо не царево дело, но православных архиереев и истинных пастырей, и же души своя, полагают за стадо Христово. Они тех глаголю пастырей слушать, и же и так и ся готовы на одном часу перевернуться. Сибо волцы, а не пастыри, душегубцы, а не спасители. Своими руками готовы неповинных крови пролиять, исповедников православной веры во огонь всажать. Хороши законоучители, да что на них девить? Таковые нароком наставлены, яко земские ярышки, что им велят, то и творят. Толку у них и вытвержено. Осе, государь, восе, государь, добро, государь. Медведя Никон, смеяся, прислал Ионе Ростовскому на двор, и он челом медведю: «Митрополит еще, законоположник, а тут же в сонмице с палестинскими сидит, будто знает». Сонмице. В сонмище. Собор 1666-1667 годов, в котором участвовал Ион Ростовский. А о Павле Крутицком мерзко и говорить? Тот явный любодей, церковный кровоядец и навадник, убийца и душегубец. Анны Михайловны Ртищевой, любимой владыка, подпазушный пес борзой, готов зайцев Христовых ловить и во огонь сажать. Добро, судруги, пришла ваша година и область темная. Творите, еже хочете. Нечего много говорить. Не пособить, подождать воли Господни, а же умилосердится она с бедных и услышит плач вопиющих к нему день и ночь. Надеюсь, яко прекратит дни сии за молитв святых отец наших и подаст рабом своим отраду и утеху. Да и при монассии жерцы те так же шурмовали. Да как самого выдал Бог персам, так и все скутались, и хвосты те воскрыли рис своих, прижали, а монассию татаровя в коноп всадили самого. И жарить хотели, как он жарил в Израиле глаголющих истину и правду. Видят беду свою неминучую, яко не помогут боги, стоящие на горах высоких. Притече душею ко истинному богу, жертворящему мертвое, и возопи в конобе медяне сидя. Господи Вседержителю, Божий Отец наших Авраамов и Исааков и Яковль и прочее. Цитируется хронограф, страница 158. «Вот пророк Давыд не солгал, рекше, браздами и уздою челюсти и хвостягнише не приближающихся к тебе». Псалом 31, стих 9. «Слава тебе, Господи! Любый мне, хорошо так, Христе, Сыне Божий. А то с дураком ладу не было. Все переломал на свой лад, и Сына Божия попрал, и кровь заветную осквернил, а в котле том узнал Авраамова Бога. И Авраам отец стал, а до того глупым звал, как и в московском сонме, глупы, где были русские наши святые». Грамоте не умели, так и там было. Господь милостив, покаяние ради избави его от смерти. Рассядися, коноп, и ангел, восхити его и принеси его Иерусалим. Ну же он жерцов тех душите, живых и мертвых, от вас где раззарение се, и мне была кончина. В городе, блядины дети, с ума меня свели. А сам где был? А то Исаия говорил. Полно противиться, сам так захотел. Новый закон, блядь его, и положил, а отеческой истиной отрынул и обругал. Кто бы тебя принудил? Самовластен еси, и священное писание из млада умеешь, могущее тебя умудрить и во спасение твое, да не восхотел последовать и учению отца истинного духовного твоего, но принял еси змею, возгнездящуюся в сердце твое, еже есть тогда и днесь победители. Кайся в правду, Манасия! Не гляди на Озию, в отчаяние пришедша, дерзнувшего святая покадите. Вторая книга Паралипоменон, глава 26. Царь Иудеи Озия, возгордившись, воскурил в храме Фимиам, как это подобало только священнику, за что Господь поразил его проказой. Но зри на Бога Отца, царя и пророка Давыда, егда и зачти Израиля и прогневал тем Бога, послан ангел и уби от полка его в 70 000. Давыд же плакаши и бияше в перси глаголя, «Ас, пастырь, согреших! Астя, Господи, прогневах! А сии овцы ничтоже о сем разумеют! Меня казни и дом мой, а сих помилуй!» И умилосердися Господь покаяния ради царева, повеля ангелу престати от пагубы людской. Вторая книга царств, глава 24. Царь Давид повелел исчислить народ Израиля, за что на царство его была послана кара. 70 000 умерло от язвы. Моление Давида, стих 17. Вишьть, начальных согрешений какову беду миру наносит, тогда и ныне, и во веки веков. А в нашей России в 23 лета отнели же враг развратил церковь, и внесены быше еретические уставы. Много пагубы бывало, мор на всю землю, и сечи, и междоусобие, и кровь беспрестанно льется за начальных игрушки, а еретики ему блазнят и лагодят глаголя, яко на кроткого государь Давыда напасти и беды на тебя и на царство твое бывают. Лагодить, подалю приноравлять. Они молвят так, что де государь, войны те и смущение во царстве том, яко при Сауле царе, сыне Киссове, несть ли де и во твоей души таковаго смущение, яко же и в его, Саулове мерзкой, осмотрися де государь и прибегни с покаянием к Богу, да милостив будет то и зде и в будущем веце, яко Манассии. Умилосердися де государь, яко Ахав, развративший Израиля. Прибегни, яко блудница, возопи, яко Ханания. Припади, яко мытарь, бия в перси, яко разбойник, возопи. Помяни мя, Господи, когда придеши во царстве си. Да милостив будет ти, Господь, Бог, не ревнуй лукавнующим, ниже завидит творящим беззаконие, за ней яко трава скоро исчут, и яко зелье злака скоро отпадут. Псалом 36, стих 2. Престань, иди, государь, проливать и крови неповинных, пролей в то место слезы, угаси печь, палящую рабов крестовых в Боровске, в Казани. С воздыханием из глубины сердца расторгни узы сидящих в темницах и изведи живых, закопанных в землю. Припади к коленам их с покаянием, да умолят о тебе Бога, яко о Феофиле и иконоборце Мефодий. Древле также был миленький Мефодиет с двема разбойниками закопан в землю, якое боярыня Морозова Феодосья в Боровске с прочими, в земле сидя, яко какушка какует. Византийский император иконоборец Феофил подверг гонениям патриарха Мефодия Великого и затворил его в вертепе с двумя разбойниками. Потом раскаялся и выпустил его, но сам не отказался от ереси иконоборчества и умер в ужасных мучениях. Мефодий вымолил ему прощение. Сказание о нем, хронограф, главы 165-166. Какуй, бедная, не бойся ничего, венцы мнози над тобою. И Евдокия, княгиня, какуй, и Марья Даниловых, какуй, и прочие. Елице во Христа крестишися, в смерть его крестихомся, с погребохомся убо ему крещением в смерть. Да як уже восста от мертвых славой отчию, так и мы во обновлении жизни вечные станем с ним в веселье и радости жить. Забудем вся сия наветы, потерпим еще благодушней Господа ради, донде же совершится тайна. Тайна сия от века и от родов в Бозе самом сокровенна. Вашего страдания и братские скорби, яко же Златоустый пишет о вочеловечении слова. Усмотрил Бог Петра во Адаме, усмотрил и Павла, Павлу проповедующее учение слова, а Петр, веряемый ключи небесного царства. И не радуется Бог так о Адаме, кормим им в породе, яко же о Петре и Павле, о двух камыках и жемчугах чудных. Право было так. Да и ныне, Прокофьевна, немало веселья Богу, как вы какуете, сидя закопанной в земли той. Пострижена ты уже нынче, инокиня, схимница Феодора, миленькая моя. Как-то человеку тому душка такоему болна, всяко домышляется, еже бы не в отщиту жизни знурять. Хороша ты, и так милостью Божию была, и без чернечества того. А ныне и давно добро к стае плакать сил, но ладно. Так же бы нам надобно царя того Алексея Михайловича постричь бедного, да пускай поплачет хотя небольшое время. Накудесил много горюн в жизни сей, яко козел скача по холмам, ветра гоня, облетая по аэру, яко пернат, ища станы святых, как бы их поглотить и в ад с собой свести. Но спаси его, Господи, ими же веси судьбами своими Христе за молитв какушек тех бедных, сидящих в земле. Аще ли не належит покаяние ему? Ты веси, буди воля твоя, а не моя. Аз есмь червь, а не человек. Дерзаю паче человека. Выше меры моей я, угнетаем болезнью по души заблудшей его, желая ища от тебя всемилостивого спаса исправления его. Несть дивно, еже праведника спасти, но преславно еже грешника помиловати и в разум истинный привести. Ты, еси Бог наш, и живодою и духом обновивый, обветшавшее грехом естество наше. Ты, еси Бог наш, и живодою потопивый приной грех. Ты, еси Бог наш, и же морем свободивый от работы фараоня Моисеем род еврейский. Ты, еси Бог наш, разразивый камень в пустыне, и потекоша воды, и потоца наводнившеся, и жаждущие люди своя насытивый. Ты, еси Бог наш, и живодою и огнем при Илии, применивы Израиля от прелести Вааловы. Сам и ныне, владыко, Примени от прелести царя Алексея бедного, от нового Ваала, злодея Никона со дьяволом, и дашь ему очищение и освящение и душевное прозрение. Просвети светом разума к познанию твоя истины. Вдохни благая в сердце его, да познает тебя Сына Божия, и прибегнет под кров покаяния. Устави смущение души его, яко воды морские, колеблющиеся ветры зелными. Прими жертву его слезную, паче, нежели Авелеву. Преклони ухо твое к молению нашему и возглаголи благая в сердца наша, отец наших и братий. О нем к тебе, Богу, и спасу всех, яко милостив и сии щедр, Боже наш, и тебе славу высылаем, в Троице славимому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веком. Аминь. О, царю Алексею! Покажу ли тебе путь к покаянию и исправлению твоему? Воззри на царя Давыда, что сотвори внегда в Ниде к Версавии, жене Уриеве, сиричу живого мужа отнял жену и на постелю к себе взял. Та же в Ниде к нему Нафан пророк и глагола пророк пророку с одерзновением. Царю Давыде, дашь тьми суд праведен насильного, имущего у себя 100 овец, и едино бысть овца у некоего, он же, восхитя, и ту к себе привлече. Да судише праведне обидящего со обидимым. Давыд же отвеща. Сотвори вы неправду, повинен смертному осуждению. И глагола ему Нафан, царю Давыде. Ты сию неправду сотворил, понеже имаше 300 жен и 700 наложниц. Не удоволився ими, убив боярина своего Урию и жену его Версавию к себе же на ложе привлече, по суду своему повинен еси смерти. Давид же рече, о, Нафане, что сотворю? Согреших? Неправду сотворих? И глагола ему Нафан, возри вспять и вижть осуждение твое. Обозревшися Давид, видя над собою ангела, оружие наго держа, хотя его за беззаконие посещи, и возопи Давыд ко Господу, помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по многим щедротам Твоим, очисти беззаконие моя, и прочая псалма того весь до конца, и плакався о гресе том непрестанно и до смерти своей. Излагается эпизод из второй книги царств, глава 12. Явление ангела отсутствует как в ней, так и в соответствующей главе хронографа. Вот, царю, коли тебя притрапезники те твои Давыдом зовут, сотвори ты, Давыдский, к Богу покаяние о себе, и не гневайся на мя, правду свидетельствующую ти, яко же на Нафана Давыд, но послушай совета моего болезненного к себе. Ей тебе истину говорю, время покаетеся. Рцы повышереченному, яко же Давыд, каяся рече, аз пастырь согреших, аз Господи прогневах тя, а овца моя ничтоже имут к тебе. И паки другаго падения его псалом. Помилуй мя, Боже, по велиции и милости Твоей. По многим щедротам Твоим очисти беззаконие моя. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое ознаю, и грех предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих. Псалом 50, стихи с 1 по 4. Да плачучи, псалому ты до конца говори. Любя я тебе право сие сказал. А иной тебе так не скажет, но все лижут тебя. Да уже слезали и душ твою. А ты аще умеешь грамоте той. Но инонича. Хмельник от Никонова того напоения. Не помнишь Давыдова того покаяния? Ведаю разум твой, умеешь многие языки говорить. Да что в том прибыли? Сим веком останется здесь, а во грядущем ничи жме ползует тя. Воздохнит-ка по-старому, как при Стефане бывало, добренько ирцы по русскому языку. Господи, помилуй мя грешного. А Кирлиесонот отставь, так Елене говорят. Плюнь на них. Возглас «Господи, помилуй» по-гречески, применяемый в православном богослужении. Кир Елеисон. Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком. Не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так и подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков. Предал нам и грамоту нашим языком, Кириллом святым и братом его. Чего же нам еще хочется лучше того? Разве языка ангельска? Да нет, ныне не дадут до общего воскресения. Даще бы и ангельски говорили, Павел рече, «Любве же не имам». Бых, яко медь звенящий, или яко барабаны ваши. Никое я пользы в них несть. Любы не превозносятся, не бесчинствуют. Любы не завидит, не гордится, не раздражается, не ищет свояси, не вменяет злое, не радуется о неправде. Радует жеся, а истине вся любит. Сравни обращение к чтущим и слышащим. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 13, стихи с 1 по 7, с некоторыми изменениями. А ты, миленькая, посмотри-ка в пазуху ту у себя, царь христианской. Всех ли христиан тех любишь? Несть больше, отбежи, любы, и вселися злоба. Еретиков никоньян токмо любишь, а нас, православных христиан, мучишь. Правду о церкви Божией глаголющих ти. Перестань-ка ты нас мучить того. Возьми еретиков тех, погубивших душу твою, и пережги их скверных собак, латынников и жидов. А нас распусти природных своих. Право будет хорошо. Меня хотя и не замай в земле той до смерти моей. Иных тех распусти, потому что меня жалуют люди те, знают гораздо везде. Так мне надо бы себя поупасти, чтобы в гордость не войти. Писано, отрада на душу гонение велико живет. И ты, пожалуй, распусти иных тех при себе. Ай-яй, так хорош. Сын твой после тебя... Распустит же о Христе всех страждущих и верных по старым книгам в Господа нашего Иисуса Христа. На шестом соборе быть же сие, Константин Бородатый, проклявшим учителя отца своего еретика, и всем верным и страждущим во Христе живот дарова. Отец Константина Бородатого Конста был сторонником ереси единовольной, монофилитства. Он преследовал несогласных. Сын его казнил тех, кто соблазнял отца в ересь и преследовал противников ереси. При Константине Бородатом Паганате был шестой Вселенский собор против монофилитства. Хронограф. Главы 146-147.